Глава 28. А еще хамелеон. Светлячки кружили над причалом, словно раи маленьких звездочек. Стоя у руля Метис, Джейсон и Джулия осматривали грот. Джейсон держал наготове причальный канат, готовый отпустить его, но не решался, потому что ждал Рика. «Что случится, если...» — проговорила Джулия. — Не знаю, — ответил Джейсон, догадываясь, о чем хочет спросить сестра. Он не представлял, что может произойти с ними, если они доберутся до двери на другой стороне грота и откроют ее. Он не мог этого знать. Брат и сестра подождали еще немного. Вода в гроте оставалась спокойной и тоже как будто ожидала чего-то. Ребята очень волновались и тревожились. И, наконец, увидели, как кто-то выкатился из желоба на песок и тут же вскочил на ноги. «Это Рик!» — обрадовалась Джулия, хватая брата за руку. Светлячки кружились в воздухе, оставляя короткий светящийся след. Легкий прибой накатывал на прибрежную полоску песка. Человек, появившийся из желоба, побежал к причалу, и тут с громким воплем из желоба вылетел еще кто-то, тяжело плюхнувшись на песок. Улыбки Джулии как не бывало. «Это они!» — вскричал Джейсон и тотчас отбросил причальный конец. «Бежим! Бежим! Нужно уходить!» Освободившись от каната, судно отошло от причала. Но Обливия Ньютон уже неслась по причалу, и шаги ее гремели, словно удары барабана. Джейсон бросился к рулю и попытался развернуть Метис. Один поворот руля, другой еще немного. Судно накренилось, выполняя волю капитана, и тут послышался глухой удар о борт. Обливия бросилась к Метис и ухватилась за фальшборт. На какое-то мгновение показалось, будто вот-вот упадет в воду, но она удержалась. «Уходи!» — закричала ей Джулия, ударив веслом по руке. Завопила от боли Обливия Ньютон, но не отпускала руки. «Проклятая девчонка! Уходи, уходи!» — гнала ее Джулия, снова ударяя веслом. Джейсон повернул руль и направил Метис к противоположному берегу, к черной двери. Он понимал, что нужно спешить и поскорее вызвать бурю в надежде, что ветер сбросит Обливию в воду. Тем временем ее подручный прибежал на причал и с ужасом смотрел на судно, которое раскачивалось посреди совершенно спокойной воды. Он не решился прыгнуть на борт. Метис покачалась немного и двинулась в нужном направлении. «В сад священника Джанни!» — приказал Джейсон. В тот же миг на судно налетел мощный шквал, разметавший светлячков. Сильнейший порыв ветра повалил Джулию, и она покатилась по палубе, а вот Обливии он только помог забраться на нее. Метис, борясь с поднявшимися волнами, двинулась к противоположному берегу грота. «Манфред!» — закричала Обливия. «Забирайся сюда, забирайся, проклятое ничтожество, быстро!» «Море, вода, ветер, буря!» — эти четыре слова молнией пронеслись в мозгу Манфреда. Метис двигалась всего в метре от него. Он смотрел на Обливию, которая что-то кричала ему, но не слышал ее, и вдруг увидел девочку, лежащую на палубе, и противного мальчишку, держащего руль. Манфред сделал простое арифметическое действие — сложение. Старый корабль плюс мальчишка плюс утес плюс кораблекрушение. И, встретившись с яростным взглядом Обливии, подумал: или сейчас, или больше никогда. Решился и прыгнул на борт. Ослепленный вспыхнувшим светом, Рик зажмурился и невольно закрыл лицо руками, а потом посмотрел в щелку между пальцами. Увиденное так поразило его, что у него буквально подкосились ноги, и он упал на колени. Он оказался у подножия огромного дракона, возвышавшегося над ним по меньшей мере метров на пять. С распахнутой пастью, из которой свисал длинный язык, дракон стоял на задних лапах, опираясь на хвост, а передние лапы протягивал вперед, как бы предупреждая не двигаться. Нет, он не нападал, он охранял. он защищал сокровища. Когда глаза Рика привыкли к свету, он облегченно вздохнул, потому что понял, перед ним всего лишь каменная скульптура. И тут же увидел за нею длинный и узкий арочный мост, перекинутый на другой берег над бездонной пропастью. А по обеим сторонам моста стояли через равные промежутки другие фантастические статуи. Их освещали такие же неяркие мерцающие светильники, какие Рик видел днем в той пещере, куда привез его с друзьями паровоз. С трудом приходя в себя, Рик поднялся и осмотрелся. На другом конце моста лежал огромный кит с высоко поднятым хвостом и сидел дятел с длинным острым клювом. А еще хамелеон, — улыбнулся Рик, узнавая остальных животных и птиц. Вот лошадь, кот, волк, олень и лев, лежащий словно сфинкс. Он узнал всех животных, которые украшали головки всех 11 ключей. Рик немного прошел по арочному мосту, остановился у невысокого каменного ограждения, посмотрел вниз, куда уходила глубокая черная пропасть. Он двинулся дальше, поднимаясь на середину моста и здороваясь с другими животными. И тут ему почему-то показалось, будто они отвечают на его приветствие. Во всяком случае, он явно ощутил присутствие рядом каких-то невидимых существ, внимательно смотревших на него из мрака. Но, странное дело, он не испытывал ни малейшего страха. Это место нисколько не пугало его. Сердце, правда, стучало громко, как барабан, словно отбивало ритм для взмаха весел и призывало смело двигаться дальше. Рик склонил голову в знак уважения перед каждым из 11 животных и почувствовал, что невидимые зрители, наблюдавшие за ним, остались довольны. Мальчик успокоился. Он знал, что среди них и его отец. На другой стороне моста Рик увидел высокую металлическую ограду, которая показалась ему знакомой. На большой каменной арке, возвышавшейся над ней, он прочитал знакомую надпись: «Любопытство правит миром. Девиз семьи Мур». Он прекрасно понял, что оказался по другую сторону той самой ограды, у которой они стояли днем. «Усыпальница», — прошептал Рик, — «тут все и похоронены». Только здесь, у могил семьи Мур, он понял, наконец, истинный смысл тех стихотворных строк. «Двойка поведет к смерти» означает совсем не то, что он думал прежде. Эти слова означают, что оба коридора из круглой комнаты ведут к могилам, где похоронены члены этой семьи. Рик мысленно представил план этой пещеры, этого подземного мира под соленым утесом, из которого можно добраться до Черепахового парка, и бог знает куда еще, ни разу не выходя на поверхность, на дневной свет. «Теперь я понимаю, папа, почему никто никогда не видел прежнего владельца», — прошептал Рик Баннер. «Он двигался под землей, по пещере, где его предки выбрали место для вечного покоя, где время остановило свой бег». Рик последний раз обернулся, понимая, что у него нет другого выбора, и вошел в усыпальницу, оставив позади мост со скульптурными изображениями 11 животных. Когда мальчик ушел, свет погас, и пещера вновь погрузилась в темноту и тишину. Слабо освещенная усыпальница оказалась невысокой, не более 3 метров. В теплом, застоявшемся воздухе пахло какими-то специями и засушенными цветами. Рик шел медленно и осторожно, стараясь ни на что не наступить, хотя и заметил, что пол здесь недавно подметали. И вдруг совершенно неожиданно оказался у первой могилы. Она находилась справа по ходу в нише. На мраморной плите Рик увидел полустертую надпись «К Ксавьер Мур. Родоначальник. Две почерневшие от дыма пустые ниши отделяли эту могилу от следующей. Держась ближе к противоположной стене, Рик двинулся дальше. Захоронения чередовались с пустыми нишами. Где-то на них поблескивали какие-то предметы, но чаще лежали засохшие, рассыпавшиеся цветы. Надгробия воспроизводили генеалогическое дерево семьи. Супружеские пары были захоронены друг над другом. Те же, кто не имел мужа или жены, лежали отдельно. Даты на надгробиях постепенно приближались к настоящему времени. Пройдя мимо еще одной пустой могилы, Рик приблизился к надгробию, на котором прочитал: «Раймонд и Фиона Мур прибыли морем и здесь пожелали иметь дом, сад и эту каменную дверь». Рик провел рукой по мраморному надгробию. Вот где покоился человек, который придумал все это. Человек, который, наверное, первым изучил двери и ключи Килморской бухты. Человек, который построил виллу Арго и превратил лесной холм в черепаховый парк. — Спасибо, — прошептал Рик. И тут заметил, что на плите лежат живые цветы. Кто-то положил их сюда совсем недавно. Он робко коснулся их и осмотрелся. Кто спускался в усыпальницу и когда? С сильно бьющимся сердцем Рик двинулся дальше. Прошел мимо могилы Уильяма Мура, внука Раймонда, закончившего его труды, и оказался в круглой, довольно большой комнате, откуда шел другой коридор и лестница наверх. Рик понял, что усыпальница находится под черепаховым парком, а лестница, должно быть, ведет наверх наружу, и он почти побежал по ней. Чем выше поднимался, тем сильнее ощущал аромат цветов и остановился у могил прежних владельцев виллы Арго. Могила Пенелопы оказалась пуста, открыта и без надгробия, но ее заполняла гора цветов. Среди них лежала какая-то картина, но Рик не решился даже прикоснуться к ней. Он узнал краски, такие же нежные акварельные тона, какие видел на картинах на чердаке виллы Арго. Могила Улиса тоже оказалась пуста. — Я догадывался, — проговорил Рик, с трудом переводя дыхание, и даже прислонился к стене, прижав к ней ладони, чтобы ощутить холод камня. — Пустые. Обе пустые. Он вспомнил, что говорили отец Феникс и Фред Засоня, вспомнил многие другие разговоры, и все же эти две могилы пусты. Двигаясь вдоль стены, Рик пошел дальше, но то и дело оборачивался, не в силах оторвать взгляд от цветов, заполнявших могилу Пенелопы. И тут заметил, что в двух соседних нишах чья-то неведомая рука оставила на надгробиях две простые маргаритки. Рик прочитал надписи: «Аннабелли Мур, 1929-1947, скончалась, даря жизнь сыну. Джон Джойс, позднее Мур, 1921-1996, жил в Венеции и вернулся оттуда другой дорогой». «Джон Джойс Мур», — прошептал Рик, и еще один пазл из огромной воображаемой картины, что складывалось у него в голове, неожиданно встал на свое место. Мальчик понял сейчас, кто решил остаться в Венеции вместо Пенелопы — отец Улисса Мура. Рик не выдержал, выбежал из коридора и бросился, перескакивая через две ступеньки, вверх по лестнице. И оказался среди белых колонн усыпальницы в черепаховом парке, сквозь ажурный потолок которой светили звезды. хочу выйти отсюда! — воскликнул Рик и принялся отчаянно трясти дверь. — Здесь, в этом храме на холме, тоже имелась дверь времени, — вспомнил он, стараясь взломать замок и неожиданно проявляя при этом силу, какой не помнил за собой. Злость придала ему энергии и помогла открыть дверь. Он вышел в Черепаховый парк, вдохнул полной грудью и успокоился, когда увидел над собой звездное небо, море вдали, напомнившее о событиях дня, Килморскую бухту, сверкавшую огнями, и машину, поднимавшуюся по серпантину к вилле Арго. — Я Рик Баннер, — произнес он. — Я не имею никакого отношения к семье Мур и не хочу иметь. Он обернулся к усыпальнице. — Мы, Баннеры, простые люди, честные и искренние. У нас нет секретов, и мы не рассказываем всякие небылицы. Он указал рукой в сторону усыпальницы, а потом и на виллу Арго. — Я хочу знать, где ты, Улис? Где прячешься? Скажи, где? Ты должен сказать мне, кто ты. Мне это необходимо, разве не понимаешь? Так не может больше продолжаться. Стишки, коридоры, усыпальницы, тетради и дневники, ключи, хватит. Я должен знать все, все. Теперь. Потому что там остались Джейсон и Джулия, там же Обливия и Манфред. Улис, ты можешь явиться, наконец?» Усыпальница ответила ему молчанием. «Ты просто подлец, Улис Мур, подлец ты и больше никто, но я куда смелее тебя. Я Баннер!» Рик повернулся. Ветер прошумел в деревьях парка, и какая-то тень промелькнула между ними. Рик отправился на виллу Арго.